Глава 1. Смерть десницы. Артас знал, что он умер. Не то чтобы он не мог сказать, когда Миндан сделал ложный выпад или откуда пришел меч. Сиру Миндану Муру было 35 лет, и к тому же он носил белый плащ, в то время как Артасу только исполнилось 15, а его серебряный плащ был отложен в сторону. Смертельный удар сверху был отклонен в последнюю секунду, вырвав боевой молот из его рук вместо того, чтобы оторвать голову от шеи. Терек Ланнистер пошел забрать оружие. «Отличный бой, ваше высочество», — сказал Миндан, взглянув на небо, в разгар которого оно сбрасывало свою летнюю синеву, чтобы искупаться в сиянии заката. «Вы совершенствуетесь с каждым днем. Нет нужды в насмешках», — сказал Артас, поднимаясь и отряхиваясь. «Я был слишком самодоволен. Раньше я был лучше, чем сейчас. Нужда в насмешках есть всегда», — сказал Миндан, положив лезвие на свое широкое плечо. «Мы занимаемся этим уже несколько часов. Вы не устали?» Он потянулся, затем покачал головой. «Даже не болит. Давай еще раз», — спросил Артас, благодарно кивнув Тереку, когда тот принял боевой молот. «Королева будет очень недовольна, если ты снова опоздаешь на ужин, да еще после того, как мы только вернулись с утеса Костерли», — сказал Терек. Он был красивым, золотоволосым парнем, как и все кузены Ланнистеров у Артаса в Королевской гавани, независимо от того, насколько они были дальними родственниками. Мальчик был среднего роста для своего возраста, так что Артас и Джоффри оба были на полголовы выше его. «Иногда я задаюсь вопросом, оруженосец ли ты моего отца или моей матери», — сказал Артас. Мальчик 15 лет наклонил голову. «Лучше бы я был твоим оруженосцем, кузен. Может быть, я даже чему-нибудь бы научился. Чему можно у меня научиться? От этого мальчишки? Вряд ли», — сказал Миндан. «Хочешь моего совета, Ланнистер? Потренируйся прыгать на скакуна в полном снаряжении, или делать сальто в доспехах. Этой мудростью вы можете поделиться, сир», — сказал Терек. «Не болтай со мной, щенок», — сказал Миндан. «Это поможет тебе набраться сил. Прыгать прямо на тренировочный двор с голой задницей, не подготовив свое тело должным образом, бессмысленно. Тренировка и выработка рефлексов имеют одинаковое значение. Посмотри на принца. Его глаза знают, что делать, но его руки не могут за ним угнаться. Не я каждый день прекращаю тренировки», — сказал Артас. «Если бы это решали вы, мы бы занимались этим днем и ночью без перерыва», — сказал Миндан, бледно-серыми глазами наблюдая за штормовиками, которые пришли посмотреть, как тренируется Артас. «Ваше проклятое баратианское упрямство!» Терек протянул Артасу ковши с ближайшей бочки. «Вы должны быть благодарны», — сказал Артас, — «за это проклятое баратианское упрямство. Оно принесло нам победу в войне, и я осмелюсь сказать, что вам не было бы лучше при дворе безумного короля». Он глотнул сладкой прохладной воды. «Кроме того, я не тренируюсь целый день. Ваши молитвы не считаются», — сказал Миндан. «Вы должны должным образом ценить свет семерых, сир», — сказал Артас. «В конце концов, вы помазанный рыцарь. Вы готовитесь стать рыцарем, а не септоном. Раньше я был и тем, и другим», — подумал Артас, когда Терек подошел к скамье и взял его аккуратно сложенный плащ. «А я не могу быть и тем, и другим?» Бейлор Благословенный пытался это сделать. «Я не думаю, что твоей сестре понравится быть запертой в девичьем склепе», — сказал Терек. «Вера», — сказал Артас, — «должна быть добровольной. Нельзя кого-то заставлять принять ее». Терек вздохнул и протянул ему плащ. «Избавьте меня от проповеди, септон. Принцесса Мерцелла должна быть благодарна, что не ты наследный принц. Я думаю, она предпочла бы Бейлора Мигару», — тихо сказал Миндан, и на его губах появился намек на его редкую улыбку. «Бейлор тоже был младшим братом», — сказал Миндан. «Посмотрите, как все обернулось. Я всего лишь запасной», — сказал Артас, держа плащ обеими руками, словно это был погребальный саван, «и свет семерых желает, чтобы я прожил остаток своих дней в качестве запасного. Я уверен, что Бейлор думал так же», — сказал Терек. «Бейлор был благословен и любим, если я правильно помню историю». «Я не Бейлор», — сказал Артас, в его голосе прозвучала сталь, «быть любимым своим народом». В конце концов, его любимым оружием была молитва. «Он также постился до смерти», — задумчиво произнес Миндан. «В этом была бы определенная ирония, если бы принц пошел тем же путем. Тогда сохрани нас семеро», — сухо сказал Терек. «Вестерос обречен». Когда они возвращались в твердыню Мигара, лицо Миндана снова приняло наученное нейтральное выражение, его глаза стали странно плоскими и безжизненными, как у рыбы. Артас знал, что это его качество нервировало даже его отца, и то, что белый плащ находил в этом огромное удовольствие. Неуверенность, которой простой рыцарь мог внушить высшим силам страны. Они пересекли подъемный мост, перекинутый через сухой ров, утыканный грозными железными шипами, и Миндан бросил на Сирариса Акхарта мимолетный взгляд и ничего больше. Его лицо было непроницаемым, и он смотрел прямо сквозь своего брата в белом. Сирарис вежливо кивнул Миндану, прежде чем одарить Артаса сердечной улыбкой. «Тренировка сегодня прошла хорошо, мой принц, не хуже других, Сирарис», — вежливо ответил Артас. Артас остановился у своей комнаты, вешая неношенный плащ, который он носил с собой. Он переоделся в новую одежду, которая была разложена на его кровати, пока Терек и Миндан ждали за дверью. «Здесь повсюду чувствуется рука матери», — сказал Артас, оценивая малиновый дублет своего зеркального отражения, украшенный двойным рядом золотых львиных голов. Ему никогда не нравился темно-красный цвет, он казался ему слишком эльфийским или рьяным. Он пригладил спутанные золотые нити. «Теперь уже ничего не сделаешь». Ужин прошел в бальном зале королевы, как всегда, когда они не принимали гостей. Он был намного меньше, чем великий чертог Красного замка или даже малый чертог Десницы, и вмещал всего сотню человек. Тем не менее, он был ярко освещен и прекрасен, спрятанный внутри замка в замке. Высокие арочные окна вдоль южной стены пропускали первые проблески лунного света, смешиваясь со светом факелов в побитых серебряных зеркалах за настенными бра. Стены были обшиты деревянными панелями с богатой резьбой, инкрустированными золотыми и серебряными завитушками. Мигар правил жестоко, Мигар жестоко сражался, обычно любил говорить великий мистер Пицель, но Мигар жил в роскоши. Артас сел рядом с Мерцеллой, а маленький Таммин по другую сторону от нее. Напротив них сидели Джоффри и матушка. Место отца оставалось пустым, и губы матери неодобрительно скривились. Это выглядело уродливо на красивой в остальном женщине. «Сестра, у тебя был хороший день?» – спросил Артас. «Это был довольно приятный день», – сказала Мерцелла, ее золотистые кудри подпрыгнули. «Сегодня расцвели мои новые розы. Таммин помог мне их подрезать». Таммин подтолкнул розу в его сторону. «Вы оба молодцы. Заслуженный приз», – сказал Артас, поднимая цветок за стебель и вдыхая его аромат. Он все еще надеялся, молился, чтобы однажды заслужить свой приз. «Заслуженный», – повторил Джоффри. «Сейчас разгар лета, и, по словам Пицеля, это самое долгое лето за последние столетия. Любой деревенщина мог бы вырастить розу». Джоффри был ланнистером внешне и был лишен внешних недостатков. Нет, боги решили оставить все его недостатки в его хорок. Артас отогнал эти мысли, когда Мерцелла сказала: «Я вспомню об этом, когда ты в следующий раз подаришь мои розы прекрасной девушке». «Брат, ты никогда не выращивал розы», — сказал Артас. «Садоводство — это женское занятие. Из всех людей я думал, что ты то это поймешь, Артас, но ты так и не избавился от своего ребячества», — ухмылялся Джоффри. «Я давным-давно отпустил это», — хотел сказать он, но промолчал. Он должен быть благодарен Джоффри, корона была бременем, которого он сам себе не желал. Она казалась слишком тяжелой для его головы. «Мы дети», — сказала Мерцелла, — «и мы должны вести себя как дети. Может и так, но мы с Артасом уже почти взрослые. Скоро мы будем посвящены в рыцари», — ответил Джоффри. «У вас есть как минимум год, прежде чем кто-нибудь действительно подумает об этом». «Это не скоро», — сказала Мерцелла. Сир Баристан появился в дверях прежде, чем Джоффри успел ответить. «Ваша светлость, король, неважно себя чувствует и просит, чтобы вы начали без него». «Еще одна шлюха», — Артас вздохнул. «Что еще это может быть? Наш отец, король Роберт, слишком сильно любил пить, есть и своих детей, и управлял вместо него его десница, лорд Арвин. Это было не по-королевски, но кто я такой, чтобы судить, что должен делать король?» Хмурый взгляд и гримаса неодобрения, скривившие губы матери, стали еще глубже, и она дернула головой. Слуги начали прибывать с подносами еды. Ужин состоял из приправленного специями мяса, цветных салатов и засахаренных пирожных, к последнему из которых Артас отказался притронуться. «Ты уверен?» – спросила Мерцелла, наслаждаясь вкусом спелой клубники. «Они очень вкусные. Зачем спрашивать? Он никогда не ест ничего с сахаром», – сказал Джоффри, накладывая фрукты на тарелку и превращая их в красную кашу. «Сладкое на вкус горькое», – солгал Артас. Джоффри усмехнулся, бросив на него взгляд своих темно-зеленых глаз. «Ты говоришь глупости. Как скажешь, однажды Джоффри станет королем. Артас повернулся к матери. Теперь я могу быть свободен, мне нужно отдохнуть, если я хочу встать до рассвета. Мать вздохнула, отодвинула стул и подошла к нему. Тыльная сторона ее мягкой белой руки была теплой на его лбу. «Ты все еще такой холодный. Холод меня никогда не беспокоил», — сказал Артас, — «даже в этой жизни. Зато меня это беспокоит», — сказала мама, обхватив ладонями его щеки. «Может, тебе не стоит выходить? Только в этот раз мне не нравится, что ты на улице без солнца. Со мной все будет в порядке». Артас заерзал на стуле. «Со мной Сирминдон». Мать нахмурилась. «Мне не нравится, что ты проводишь так много времени с Муром. Тебе следует взять кого-нибудь другого, возможно, твоего дядю Джимми». «Боюсь, дядя никогда не просыпается достаточно рано», — сказал Артас. «Тогда возьми Сира Блаунта, Транта или Гринфилда», — сказала мама. «Все эти мужчины подчиняются его матери». «Сирминдон, королевский гвардеец», — сказал Артас. «Он дал клятву». «Кроме того», — сказал Джоффри, — «кто посмеет тронуть Артаса? Может, он и тощий по сравнению с дядей Джимми, но он мой брат и к тому же принц. Любой, кто пожелает ему зла, проживет достаточно долго, чтобы пожалеть. Я позабочусь об этом». «Ты имеешь в виду, что позаботится отец?» — подумал Артас, но он оценил неожиданную поддержку. «Однажды Джоффри станет моим королем», — повторил он про себя, прежде чем сказать. «Было бы невежливо начинать панику. После стольких лет, как меня ждали». «Ты позаботишься о себе?» — спросила мать. «Изо всех своих сил», — сказал Артас. Артас лежал на спине, прижавшись к суровому зимнему сердцу. Осколки его двуручного рунного клинка, проклятой ледяной скорби, разлетелись вдребезги и рассыпались вокруг него. Он моргнул, когда король посмотрел на него сверху. «Ты мертв», — подумал Артас, и когда ледяной кулак, сжимавший его сердце, ослабел, он почувствовал острый укол в сердце. «Я убил тебя». Теренас опустился на колени рядом с ним, и Артас протянул руку к груди отца. «Отец, все позади, теперь, да». Его царственный отец успокаивающе положил руку на его перчатку. «Короли не правят вечно, сын мой». «Мой взор», — Артас закашлялся, — «застилает тьма». Он проснулся и вздрогнул. Луна все еще была яркой и высокой. Он чувствовал на себе ее взгляд, оценивающий его достоинство. Он встал, снял свои королевские атрибуты и надел только простую тунику, белую как снег. Артас посмотрел на себя в зеркало и нахмурился. «Это шелк, роскошь», — рявкнул Утер в первое утро, когда Артас начал свое обучение в качестве паладина. «Это что, зеркало? Тщеславие». Тем не менее, это все еще была вещь из шелка, и поддерживать такую чистоту в королевской гавани было часами работы, проделанной не его рукой. И все же, если бы он носил что-то меньшее, его королева-мать навсегда запретила бы ему выходить за пределы Красного замка, что было меньшим злом. Он покачал головой, повесил свой боевой молот за пояс на спине, затем повернул его горизонтально, чтобы он не мешал его ногам. Он потянулся за своим никогда не ношенным плащом с отпечатанной на нем ладонью, затем вышел из своей комнаты и направился к конюшням. Там уже стояли гвардейцы, полдюжины, и многие из них сидели, прислонившись к деревянным столбам. «Просыпайтесь, сукины дети!» — закричал Миндон, заметив приближение Артаса. Поднялась буря развивающихся красных плащей, когда люди стояли еще до того, как их глаза были полностью открыты. Прекрасные люди, прекрасные солдаты в кольчугах поверх вареной кожи и стальных шапках с львиными гребнями. «Ты встал раньше обычного», — проворчал Миндон. «Покой для праведников», — сказал Артас. «Тогда почему ты не спишь?» — спросил он, искренне озадаченный. Терек подошел к нему, протягивая поводья своему хорошо воспитанному скакуну, как он делал каждый день, и Артас отмахнулся от него, как делал каждый день, но не раньше, чем нежно погладил Тенси по голове, единственной части его тела с белыми пятнами. «Было бы намного быстрее, если бы ты просто поехал с нами», — сказал Терек. «Это лошадь, лень, это закаляет характер», — солгал Артас. «Тебе не понять, ты никогда не объясняешь», — проворчал Терек, затем прищурился. «Это разве не соколы дома Арвин?» Артас проследил за его взглядом к воротам Красного замка. И действительно, казалось, что все хозяйство лорда Арвина уезжало, во главе с леди Лизой. Он шагнул к ним, и мужчины последовали за ним сонным шаркающим шагом. Леди Лиза застыла при его приближении, ее тело напряглось. Двое ее рыцарей встали на полшага впереди того места, где она остановилась, положив руки на луки. Надо быть осторожным с ними, было много причин бояться его, но он никогда не говорил ни слова жене Десницы и не говорил о ней плохо. «Может быть, она наконец поняла мою истинную природу?» — Миндан рычал, встав перед Артасом. «Мир, нет нужды проливать кровь из-за меня», — сказал Артас, похлопав Миндана по дергающейся руке с мечом, прежде чем подойти к Лизе. Он был высок для своего возраста, с прямыми длинными золотыми локонами, не похожими на завитые волосы, которые были у его брата, сестры и матери. Леди Лиза физически не могла смотреть на него свысока. «Леди Арвин, какое же прекрасное утро для прогулки! Я не думал, что вам нравится это время дня. Мы с сыном уезжаем», – прошипела она, – «и вам меня не остановить». Артас склонил голову на бок. «Я не собираюсь вас останавливать». Лиза моргнула. «Что? Я всего лишь принц. Не мне править или отдавать приказы. Если лорд Арвин велел вам вернуться в долину, почему я должен вам препятствовать?» Рыцари долины обменялись озадаченными взглядами, опустив руки по бокам, в то время как Миндан продолжал сердито смотреть на них, заставляя подчиниться. «Значит, мы можем быть свободны? Вы здесь не пленники», — нахмурившись, сказал Артас. «Это ловушка», — сказала Лиза. «Иначе зачем еще вам вставать так рано, если не для того, чтобы нас схватить? Принц Артас никогда не спит в это время дня», — сказал Терек, прежде чем добавить себе под нос. «К моим долгим страданиям, принц едет молиться», — добавил Миндан. Лиза искоса взглянула на серое предрассветное небо. Без пудры, ее лицо было бледным и опухшим и выглядело на 10 лет старше, чем она имела право быть. «В такое темное время, когда еще мы должны молиться, как не в предрассветную тьму?» — спросил Артас. «Если свет семерых должен пролиться на нас, то мы должны сначала попросить его». Она долго не отвечала, прежде чем, наконец, спросила: «Вы будете молиться за душу моего мужа? Я попрошу септонов. Боюсь, что мои собственные молитвы молочиво стоят пред богами, старыми и новыми», — сказал Артас, обходя ее и не показывая спину жителям долины. «Как поживает ваш лорд-муж?» — спросил Терек, не из-за беспокойства за Десницу, а из-за Артаса. «Я слышал, как служанки шептались, что две ночи назад у него началась лихорадка». Лиза не ответила, и жители долины бросили на Терека убийственные взгляды. «Мы уходим», — сказал Артас, когда его отряд закончил обходить отряд Лизы, чтобы добраться до ворот. Они выглядели готовыми пролить кровь, и если принца ранит, не говоря уже о том, что убьют, это будет означать войну. Он не позволит себе стать причиной еще одной, даже после своей смерти. Артас похлопал по своему молоту, убедившись, что он по-прежнему надежно закреплен на месте, и быстро побежал вниз по извилистой дороге тени до самого подножия холма Игона. Воздух все еще был достаточно холодным, чтобы его взор затуманился, хотя напряжение ни в малейшей степени не беспокоило его. Стражники не отставали от него, переводя лошадей на среднюю рысь. Четверо из них по приказу Миндана поскакали вперед, проверяя переулки на предмет подстерегающих людей и отбрасывая пьяниц в сторону, хотя нищих они оставили в покое. Терек замыкал шествие, бросая медные звезды каждому, кто просил милостыню, и серебряного оленя для благочестивых братьев в коричневом. Все делалось от его имени, как бы он ни просил, ни приказывал Тереку не делать этого. Поэтому он бежал, все быстрее, быстрее и быстрее, по дорогам, грязным или мощеным, по извилистым улочкам и прямым улицам, мимо гильдии алхимиков. Бежал от сгущающейся тьмы, бежал от света, пробивающегося сквозь облака, бежал так быстро, как только позволяли его длинные ноги. Наконец он добрался до белой мраморной площади на вершине холма Весенний. Бейлор Благословенный смотрел на него сверху вниз, высокий и безмятежный на своем постаменте. Мистер говорили, что его лицо было выражением благожелательности. Артас же видел только осуждение в этих безжизненных глазах. Несколько септонов и септ ждали его у входных дверей. Должен был пройти еще час, прежде чем септа откроет свои двери для масс, но быть принцем – это незаслуженная привилегия. Они отперли двери и провели его через чертог лампад, где подвешенные шары из цветного свинцового стекла давали указания в темные часы. В конце концов он был приведен в надлежащую септу, чтобы предстать перед светом семерых, которые едины. Артас опустился на колени, когда воины Ланнистеров рассредоточились по комнате, а септоны и септы держались на почтительном расстоянии от своего благочестивого принца. Один из них положил рядом с ним подушку, чтобы встать на колени, прежде чем уйти. Это была пустая трата усилий, но они никогда не переставали предлагать ему это. Под мраморным полом, на котором стоял на коленях Артас, находились гробницы давно ушедших королей, одни великие, другие ужасные, но ни один из них не был так ужасен, как он сам. В конце концов, что сделали худшие короли Вестероса? Эльгон Недостойный вызвал восстание Блэкфейра, говорил Пицель во время их уроков. Был ли он хоть немного достойнее? Артас потянулся за своим ненадевавшимся серебряным плащом. «Я недостоин, но надеюсь стать достойным», — мрачно подумал он. Из-за желания короны, Эльгон II и принцесса Рейнера сожгли речные земли полдюжины раз своим проклятым танцем, был ответ Сираминдона. Каждый шаг вверх по ледяной башне, каждый шаг к ледяному трону заставлял его оцепенеть, но не от холода, а от голосов, эхом отдававшихся в его голове. «Пока ты еще не мой король, юноша», — утер кипел от злости. Он был светоносным, он был его наставником, и Артас отвернулся от всех его учений ради мести. «Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Ты солгал своим людям и предал наемников, которые сражались за тебя», — говорил Мурадин Бронзобород, его друг, и Джайна. Слова Джайны ранили его сердце сильнее всего. «Прости, Артас, я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать?» Бывший наследный принц Лордерана проигнорировал их всех, продолжая свой путь вверх по ступеням к ледяному трону и короне внутри. Артас крепче зажмурился, желая прогнать воспоминания. «Я надел корону один раз, больше никогда. Это оказалось слишком тяжелым бременем. Мигар убивал септонов», — говорил лорд Арвин задолго до того, как заболел лихорадкой, и ничего не подозревающих прихожан ради забавы. Он посвятил свое правление постоянному насилию. Невиновные тоже погибли от его рук. Его благословения были проклятием, а его проклятие благословением. «Глупцы», — говорил его дед, — «считают Бейлора благословенного хорошим королем». Однако чего он в итоге достиг? Запретил проституцию, преследовал шлюх и их детей, он умолял королевство обеспечить королевскую гавань бесплатным хлебом, а затем назначил слабоумного и мальчика верховными септонами. Он запастился до смерти, и все ли, что он сделал, продолжилось на следующий день. «Из-за недостатка веры я стал разрушителем королевств», — подумал Артас. «Мать, помилуй меня». Безумный король любил двух наследников и верховного лорда, а затем приказал убить еще двоих, — прорычал Роберт. «Он приказал убить меня и не до после того, как его сын-насильник украл у меня Лианну». Двери распахнулись, и он прошел вперед. Его отец встал со своего трона, когда Артас вытащил ледяную скорбь и опустился на колени. «Ах, сын мой», — сказал Теренас. Ледяная скорбь прошептала ему на ухо проклятие. «Тебе больше не придется страдать ради своего народа», — сказал Артас. Он поднялся на ноги, откинув капюшон, и нести бремя этой короны. Позади него рыцари смерти, Фалрик и Марвин, разошлись в разные стороны, готовые пролить кровь и выиграть ему время. Каждый шаг, который он делал вперед, заставлял его слабого отца отступать. «Я позабочусь обо всем», — сказал Артас, потянувшись, почувствовав слабость в руках и потянув вниз. «Что это?» — спросил отец. «Сын мой, что ты делаешь?» «Я становлюсь королем», — прошептал Артас ему на ухо. «Отец». Рунный клинок в его свободной руке двинулся вперед, и корона упала, окровавленная и сломанная. Артас покачал головой. «Это не мое дело командовать. Не мне судить об этом ни после всего того зла, что я причинил. И это все грехи», — спрашивал себя Артас каждый раз между тенями и тишиной. Его дядю Джейми называли цареубийцей, но Артас был и отцеубийцей, и цареубийцей. Он убил своего отца, а затем уничтожил свой собственный народ, людей, которых он клялся защищать. Даже его собственные люди, люди, которые последовали за ним на холодный север, бесстрашно встретили пронизывающий холод и легионы смерти, даже их он не пощадил. Некоторые короли совершали геноцид, Артас же пытался покончить со всей жизнью. Мигар плевал на богов. «Разве я не делал то же самое полсотни раз?» Под мраморным полом, на котором стоял на коленях Артас, находились камеры для кающихся. Однажды, давным-давно, он спросил, можно ли ему остаться там на некоторое время. Верховный септон сначала рассмеялся, а потом разинул рот, как рыба, когда Артас снова спросил. С тех пор он не видел этого жирного человека и не осмеливался спрашивать снова, чтобы его родители не услышали об этом. «Я должен был спросить еще раз, будь он храбрее, будь у него стальная воля. Он мог бы отдать все золото, подаренное ему отцом в качестве содержания, но это не принесло бы ему спасения. Покаяние было путешествием, а не целью. Лучшие кони и самые быстрые корабли не могли бы доставить туда Артаса, только его собственные ноги. Двери с грохотом открылись. Артас услышал топот ног, громыхание кольчуги. Неужели неведомый наконец пришел за ним? Когда он открыл глаза и встал, то обнаружил, что это был только сир Баристан и еще несколько человек, присягнувших его отцу. «Ваше высочество, ваш отец приказал вам немедленно вернуться в Красный замок», сказал сир Баристан. «Он еще не был освобожден от своих грехов. Что-то случилось?» спросил Артас. «Я никогда не смогу получить отпущение грехов». Лицо Баристана исказилось чем-то мрачным. Лорд Арин скончался. Верховая езда была неизбежным удовольствием для Артаса. Всякий раз, когда это было возможно, он предпочитал передвигаться пешком, но от него ожидали, что он будет ехать верхом, когда это считалось уместным для внешнего вида или если дела требовали срочности. Баристан привез с собой скакуна Артаса, жеребенка не старше 2 лет с прекрасной темной шерстью. Его дед Тайвин подарил его ему на именины, возможно, после того, как мать слишком много раз жаловалась на то, как часто его видели пешком. Он назвал жеребенка покаянием и благополучно проехал на нем по улицам Королевской гавани. Но они двигались не так быстро. «Наша главная задача – доставить вас в Красный замок в целости и сохранности», – сказал Баристан. Рассвет действительно остался в прошлом, и Королевская гавань ожила с глубокой ночи. Иногда в воздухе витал запах печеного хлеба, временная передышка от специфических запахов столицы. Его беспокоил даже не запах смерти, а странная смесь рыбы и фекалий, от которой у него крутило живот. Потом были люди, его люди. Они выползали из темных переулков и борделей под протекающими крышами. Они пришли с блошиного конца, с речной улицы и с грязной дороги, все в надежде поймать медяк. Артас не понимал, почему толпа продолжала прибывать, когда Терек давно перестал бросать монеты. «Может быть, нам стоит сказать им, что мы закончили и вернемся завтра?» – спросил Артас. Миндан недоверчиво уставился на него. «Мы и так движемся медленнее черепахи. Если толпа прижмется еще ближе, мы остановимся как вкопанные». Артас нахмурился. «Расступитесь во имя короля», – сказал Баристан, и хотя это заставило толпу перед ними расступиться, это, казалось, привлекало людей, как мух на мед. «Репутация сира Баристана внушительна», – подумал Артас, «что при одном звуке его голоса к ним соберется толпа простого народа. Слава дому Баратионов! Пусть 7 благословят вас, ваше высочество! Это благочестивый принц!» Артас вздрогнул. Мальчик в грязных лохмотьях, который кричал это, хотел как лучше, он надеялся, но эти слова всегда звучали насмешкой для его ушей. «Нам придется проложить дорогу», – сказал Миндан, подгоняя своего угольно-черного жеребца, в белой сбруе, впереди отряда. Полдюжины гвардейцев последовали за ним, в то время как остальная часть отряда, 20 жителей Запада, королевских земель и штормовых земель, все вместе плотно сомкнули ряды вокруг него. Миндан не был любим простым народом, но он был хорошо сложен в классическом стиле жителей долины и опасен с мечом, только меньше, чем горстка людей во всех 7 королевствах, и 2 из этих людей были его белыми братьями. Толпа расступилась, как вода перед порочным белым плащом, и они достигли Красного замка без дальнейших проблем. Белые плащи проводили его в Великий чертог, где его отец держал двор и восседал на железном троне. Это было угрожающее чудовище из искореженного металла. Намек на что-то темное и жутко знакомое цеплялся к его острым краям и злобному обрамлению. Отец возвышался над всеми из своего уродливого трона, хотя Роберт с самого начала был высоким человеком. Перед королем находились только его мать, королевские гвардейцы и половина малого совета. «Мальчик», — сказал его отец, но не сердито, когда он приблизился к железному трону. Отец никогда не называл его по имени, как будто чувствовал тяжесть грехов Артаса. «Часовые сказали, что вы наткнулись на Лизу Арин перед ее отъездом. Мы обменялись парой слов», — сказал Артас. Миндан скрестил руки на груди и фыркнул. «Мур, тебе есть, что добавить?» – спросил отец. «Ее рыцари были ужасно нервными, ваше величество», – сказал Миндан. «Почти обнажили свои клинки на нас без всякой провокации. Что они сделали?» – взвизгнула мама. «Роберт, я слышал, что он сказал, женщина. А теперь помолчи, пока я думаю», – сказал Роберт, наклоняясь вперед и упираясь локтями в колени. Артас поморщился от ярости. Гнев был опасен, даже если его направляли на благое дело. Это была гибель людей, смерть великих, и он не хотел, чтобы его отец умер. «Перескажи свой разговор с леди Лизой как можно подробнее», — приказал отец. Артас сделал, как ему было велено, рассказав о страхах Лизы, о том, как она бросалась на тени и считала себя пленницей. «Она казалась испуганной, ваше величество. Она попросила меня помолиться за лорда Арвина», — сказал Артас, когда закончил. «Эта женщина что-то знает», — сказала мама. Просить Артаса помолиться за его душу, она знала, что Джон Арвин только что умер. «Мне все это ни чуточки не нравится», — сказал отец. «Ваше Величество, Джон Арвин был человеком довольно старым», — сказал Варис, пряча руки в складках рукавов. «Лихорадка не редкость. А этот случай с Лизой Арвин?» — спросил отец. «Почему она сбежала, когда тело ее мужа еще даже не успело остыть? Она, должно быть, считала ваш двор небезопасным, Ваше Величество», — сказал Бейлиш. «Лорда Арвина могли отравить, у него были свои враги. Глаза отца стали такими же бушующими, как его родные земли. Если Джона отравили, то это должно быть дело сторонников Таргариенов. Но Лизе не следовало убегать, если она так сильно кого-то подозревает. Мы могли бы защитить ее здесь». Он взглянул на Вариса. «Это твоя работа. Сообщать мне, если мои враги поблизости. Так ли это? Здесь так же безопасно, как и всегда», — сказал Варис своим мягким, женственным тоном. «Однако рассказ принца Артаса любопытен. Как вы сказали, почему леди Лиза сбежала, как ночной вор, или думала, что принц представляет угрозу для нее и ее сына? Думать, что дети короля являются сторонниками Таргариенов, глупо». Мать прищурила глаза. «Могла ли она быть причастной, Лиза Арвин?» — сказал отец голосом, похожим на раскат грома. «Лиза Талли, добрая сестра жены Нидда Старка, сочувствует Таргариенам. Любой, кто так думает, сумасшедший». Тяжелые двойные двери снова распахнулись, и вошел дядя Ринли, плотно сжав губы. «Станниса тоже нигде нет. Его видели уплывающим на драконий камень после рассвета». Отец ухватился за края стульев и приподнялся. «Акулы окружают нас со всех сторон, и в моем малом совете сейчас не хватает двух членов». «Роберт, что ты собираешься с этим делать?» — спросила мать. «Лиза Арвин сбежала. Станнис сбежал. Дайте мне честного человека и прямой меч, и мы отделим предательство от правды», — прорычал отец. «Цель на север. Мне нужен новый десница». Мать и Ринли нахмурились, но оба знали, что лучше не перечить отцу, когда он в таком состоянии. Куда бы ни пошел король, Артас последует за ним. Глава 2. Дорога на север. Королевская процессия велась по королевскому тракту, как четвертая рука трезубца, сделанная из золота, серебра и полированной стали. Над головой дюжина знамен танцевала на ветру, украшенная коронованным оленем Баратиона, и король ехал во главе отряда из 300 человек. Сир Баристан и сир Миндон стояли по бокам от отца, во главе колонны, в своих белоснежных плащах, в то время как дядя Джейми ехал рядом с Артасом прямо перед кибиткой, в которой ехали мать и его младшие брат и сестра. Это была огромная двухэтажная повозка, из умощенного маслом дерева и позолоченного металла, и Артас не мог понять, какой полоумный мистер счел это хорошей идеей. Даже с 40 тяжеловозами в упряжках, необходимых для того, чтобы тащить эту неуклюжую штуку вперед, она все равно была медленнее, чем похвала дяди Станниса, и постоянно ломалась. «Мы могли бы быть уже там», — сказал Артас, бросив на нее презрительный взгляд. Как бы то ни было, они не достигли даже перешейка, и он содрогнулся при мысли о том, как будут вести себя колеса в болотистой местности вместо твердой обожженной почвы. «Мы никуда не спешим», — сказал дядя Джимми. Как и у матери, у него были вьющиеся волосы цвета чеканного золота и сверкающие зеленые глаза. В собственных глазах Артаса было меньше блеска, они были цвета морской волны вместо изумрудного. Время слишком драгоценно, чтобы тратить его впустую. Его собственные слова крутились в его ушах снова, и снова, и снова. «О, нет, мы опоздали. Ты действительно внук моего отца», — ухмылялся Джимми. «Серсия или Пицель когда-нибудь рассказывали тебе о рейнах из Кастомере? Тебе нравится песня?» — спросил Артас. «Песня и события, которые ее вдохновили. Это причина, по которой твоего дедушку так боятся даже сегодня», — сказал Джимми. Рядом с ними остановилась лошадь, на которой сидел низкорослый человечек. «Брат, нашему племяннику 15, сказал Тирион. Они называли его дядю карликом и бесом, но Артас и раньше видел дворфов и бесов, и его дядя не был таким грозным воином, чтобы быть первым, и слишком умным, чтобы быть вторым. Я не собирался рассказывать ему всю историю», — Джимми закатил глаза. «Просто отдельные части. Тирион уставился на Джейми своими разными черно-зелеными глазами, хотя это не нервировало дядю Джейми, как других людей. Артаса он тоже никогда не беспокоил. Глаза, которые он видел во сне, были намного хуже. «Рассказывать истории никогда не было твоим талантом», — со вздохом сказал Тирион. «Хорошо, Артас, история и урок, все в одном флаконе». Артас ухмыльнулся. «Это довольно удобно, спасибо. До того, как ты родился, западными землями правил наш дед Титас», — сказал Тирион. «Он был слабым лордом, который любил смеяться», — сказал Джейми фальшиво невеселым тоном. «И этим часто пользовались его собственные знаменосцы, лорды и рыцари, присягнувшие ему». Тирион бросил на Джейми предупреждающий взгляд, но в его глазах было также что-то игривое. «Видишь ли, они занимали у него деньги, не собираясь возвращать их. Титас не счел нужным собирать деньги. Он был доброжелательным, веселым человеком, но лев, который не может вести за собой, не лев». «Значит, рейны заняли деньги у Титаса?» — спросил Артас. Тирион кивнул. «Не только это. Красные львы думали вытеснить дом Ланнистеров с помощью своего доброго друга, Уолдерна Тарбика, в открытом восстании. Поэтому отец избавился от них». Артас моргнул. «Это все, он говорит, что это все», — сказал Тирион. «Он избавился от них, от всех. Ты не найдешь ни одного мужчины, женщины или ребенка, которые могли бы претендовать на происхождение из этого дома. Все эти люди заражены чумой», — сказал Артас, глядя на спящий Стратхельм. Его молот казался тяжелее в руках, как будто он предвкушал, что придется сделать. «Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в нежить». Артас замер. Его руки чесались от желания схватиться за боевой молот. «Что? Их замки уничтожили?» — продолжил Тирион. «Тарбики были казнены, а рейны все утонули в своих шахтах, как мыши на тонущем корабле. Весь этот город должен быть очищен», — приказал Артас. Это звучало чудовищно, жестоко, но разве он не сделал тот же самый выбор? Разве Стратхельм не был единственным выбором, правильным выбором? Очистить город, чтобы спасти королевство, утопить дом, чтобы положить конец войне на целое поколение. «Полегче с этой хваткой», — сказал Джейми, успокаивающе положив руку на кулаки Артаса, крепко сжатые над поводьями Тенси. «Ты можешь задушить бедняжку Тенси, задохнуться до смерти, но, о, какой путь!» Тирион назорно ухмыльнулся. «Знаешь, некоторые люди предпочитают получать удовольствие от причинения боли. Может быть, ты один из них?» Артас удостоил его вниманием, прищурив глаза. «Нет, увы. Однажды я раскрою тьму в твоей душе, племянник. Ты же знаешь, что говорят о благочестивых». Тирион повернулся к Джейми. «В любом случае, что ты хотел сказать?» «Ах, точно», — моргая сказал Джейми, «скорость, вот в чем был секрет отца. Рейны были не просто каким-то домом. В те дни они были ближе всего к тому, чтобы соревноваться с домом Ланнистеров во власти, но отец быстрее собрал больше людей и повел их тоже быстрее, поэтому он сокрушил Тарбиков, прежде чем они смогли соединиться с рейнами, а затем уничтожил рейнов по частям. Если бы он опоздал на день, все могло сложиться совсем по-другому. К счастью для нас, этого не произошло», — сказал Тирион. «Артас, ты в порядке? Ты выглядишь бледным, ну, бледнее, чем обычно». «Я в порядке», — сказал Артас, пытаясь унять дрожь в руках. «Мне просто нужна минутка. Мы ведь никуда не торопимся, верно?» Джейми и Тирион переглянулись. «У нас в распоряжении все время в мире, пока эта кибитка замедляет нас», — мягко пошутил Джейми. Дни сливались в недели, а широкий королевский тракт превратился в узкий проход у перешейка. По обе стороны от них росли густые заросли полузатопленных деревьев, покрытых грибами. В болотах не было людей, но Артас чувствовал, как глаза сверлит его череп всякий раз, когда он смотрит в тихие воды. На четвертый день их пребывания в перешейке их ждала дюжина коротышек. Их плоты были пришвартованы у королевского тракта. Они не носили доспехов, о которых стоило бы говорить, и были вооружены трехзубыми копьями и кожаными щитами. У того, кто вышел вперед, чтобы поприветствовать отца, мужчины средних лет, опирающегося на трость, вообще не было оружия. «Джоффри, иди сюда», — сказал Роберт, посылая стаю спрятавшихся птиц вылететь из-под навеса. «Мальчик, и ты тоже». Артас и Джоффри подъехали к отцу. «Это лорд Хоулинтрид, хороший друг лорда Эддарда и к тому же прекрасный человек». «Лорд», — повторил Джоффри, отмахиваясь от него взглядом. «У него даже нет доспехов, отец». Часть Артаса согласилась, но он промолчал. Не ему было судить об этом. «Доспехи?» Роберт мрачно рассмеялся и сделал глоток из своего бурдюка с вином. «Доспехи? Доспехи станут смертью для тысячи рыцарей, если они пойдут на лорда Хоулинда. Видишь, по какой воде плывут их плоты? Видишь, какая она глубокая?» Джоффри надул губы и погрузился в угрюмое молчание. Это было не по-королевски, но не ему было судить. «Насколько здесь глубоко, лорд Рид?» — спросил Артас. «Достаточно глубоко для взрослых мужчин и маленьких мальчиков», — сказал Рид легким тоном, прежде чем повернуться к отцу. «Вы простите меня за то, что я не привел к вам сероводье, ваше величество. Это маленькое тесное место, и я сомневаюсь, что все туда поместятся. Можешь не волноваться об этом», — сказал отец, хлопая озерного жителя по спине, «если ты дашь мне попробовать одного из этих воящеров». «Я давно хотел попробовать одного из них», — Рид кивнул. «Я послал письмо дальше на север лорду Сервину и лорду Старку, конечно, перешейк к вашим услугам, ваше величество. Оставьте его себе», — пробормотал Джоффри себе под нос. Лорд Рид долгое время путешествовал вместе с отцом на одолженной лошади, в то время как озерные жители не отставали, гребя на своих плотах. Когда Рид ушел, он оставил позади некоторых из своих людей, чтобы их провели через болото. Джимми довольно насмешливо думал о озерных жителях. Тирион был гораздо менее уверен в себе. «Король прав», — сказал он. «Эта земля суровая и дикая. Было бы кошмаром пытаться отобрать ее у озерников». «Вы не согласны, сир Миндон?» Миндон наклонил голову, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Я не понимаю, как бы они могли противостоять кавалерийской атаке, имея бронзовые копья и кожаные щиты», — сказал Артас. «И если их нельзя здесь догнать на лошади, то можно сделать это пешком. Сталь по отношению к бронзе действует как валерийская сталь к железу. Ты думаешь об этом как о прямом бою», — сказал Тирион. «Однако настоящая война — это не так просто». Артас отвел взгляд. «Война никогда не бывает простой. В любом случае», — сказал Тирион, прочищая горло, «я не думаю, что озерные жители когда-либо сражались бы в открытую, если бы война пришла в эти земли. Я читал, что здесь водятся ядовитые растения и змеи. Они отравят своих врагов», — Тирион кивнул. «Если они разбираются в этом, а я полагаю, что так и должно быть, если они продержались так долго только с бронзой и умом против кованой в замке стали. Любое воинство будет истекать кровью, если у него будет тысяча порезов, как дарнийцы сделали с Айгоном-завоевателем. А если их проигнорировать и пройти мимо, они будут быстро воровать припасы и устраивать засады на подкрепление. Оставлять врага за спиной было опасно. В первые дни войны плеть любила заражать целые деревни на границах Лордерана и вызывала смерть только после того, как паладины давно ушли. Они месяцами бегали по кругу». «Я понимаю тебя, дядя», — сказал Артас. «С проводниками-озерниками, показывающими путь, темп ускорился, поскольку их повозки избегали ловушек и коряк на дороге, хотя кибитка королевы все еще была камнем на их шее. Она слишком огромна, чтобы маневрировать с какой-либо ловкостью и, временами, занимала всю ширину дороги». Артас вздохнул с облегчением, когда болото наконец превратилось в широкую холмистую равнину. «Винтерфилл должен быть уже недалеко», — сказал Артас. «Это неправда. Мы еще не видели и намека на снег», — сказал Тирион. Артас нахмурился. «Сейчас разгар лета, а мы едем уже целую вечность. На севере всегда идет снег», — сказал Тирион. «Кроме того, мистер Йендель пишет, что север не уступает по размеру всем остальным королевствам вместе взятым, и охраняет север с их севера стена. Я собираюсь нанести визит черным братьям после того, как мы завершим все дела в Винтерфилле». «Рассматриваешь, наконец, возможность целибата?» — спросил Артас. Тирион рассмеялся. «И лишить всех шлюх работы? Я слишком жизнерадостный покровитель и не настолько холоден, чтобы подвергать их нищете. Нет, я просто хочу постоять на вершине стены и помочиться с края света». Артас остановил Тенси, заметив насыпь земли и камней на обочине дороги. Волосы у него на спине встали дыбом. «Что это? Мы в землях курганов», — сказал Тирион. «Можно только заключить, что это курган». Артас окинул взглядом все вокруг, заметив длинные низкие холмы, которые сменяли плоские равнины. «Это кладбище?» — спросил он, не в силах скрыть весь ужас в своем голосе. «Мне повезло», — сказал Артас, почувствовав мягкую грязь под ботинками. Ледяная скорбь нашептывала ему на ухо такие сладкие заклинания. «Эти могилы были зарыты недавно. Восстаньте во имя короля Лича». «Тебя пугают мертвецы?» — спросил Тирион. «Тогда тебе следует избегать старых женщин». «Почему?» — спросил Артас. Старики очень любят небылицы, и одной из их любимых сказок является сказка о долгой ночи. Ни один рассказ об этом не обойдется без Брана Строителя, иных и упырей. Тирион улыбнулся. И Грамкинов, и Снарков. Возвышающееся сооружение из льда в замерзающей северной земле, история о нежити, трудно было не заметить параллелей. По крайней мере, короля ночного дозора нет, сказал Артас скорее себе. Раньше был, если верить легендам. Артас замер. Что? Его называли королем ночи, сказал Тирион, качая головой. Это достаточно известная история. Я удивлен, что ты об этом не слышал. Маме не очень нравятся такие истории, сказал Артас, закусив губу. Пожалуйста, можешь рассказать больше? Тирион почесал подбородок. Легенды говорят, что он женился на королеве мертвых или, скорее, на дочери короля курганов. Представь себе трупы, которые ходят, разговаривают и трахаются. Представь себе трупы, горящие, смертоносные и убивающие. Губы Артаса сжались в мрачную линию. Если здесь есть ледяной трон, я должен быть в этом уверен. Зачем же еще боги переместили меня сюда, если не для того, чтобы я сделал правильный выбор? Я думаю, мне тоже нужно увидеть стену. Ах, вот оно, ланнистерское желание приключений, сказал Тирион. Солнце было на пике, и королевская кибитка подошла к одной из своих ежедневных остановок. Сир Миндон подъехал к ним. Полуденная трапеза готова, принц Артас. Ваша мать приглашает вас к себе. Спасибо, Миндон, сказал Артас. Я скоро приду. Миндон кивнул ему и решил подождать в нескольких футах от них. Не очень приятный парень, правда? Сказал Тирион. Он достаточно вежлив со мной, сказал Артас, хотя почему, он не знал. Возможно, он думает подняться высоко, заработав твою благосклонность, сказал Тирион. Мою благосклонность? Спросил Артас, приподняв бровь. Королем станет Джоффри, а не я. Кроме того, он мог бы с таким же успехом попытаться завоевать расположение Джоффри. Джоффри более трудный, сказал Тирион. Ты брат будущего короля и, должен сказать, гораздо более любезен. Я сомневаюсь, что он будет последним человеком, который попытается подняться наверх с твоей помощью, Миндон. Это было на него не похоже. Ты присоединишься к нам за полуденной трапезой? Спросил Артас. Я не думаю, что твоей матери это очень понравится, сказал Тирион. Иди, я посмотрю, не вскрыл ли Роберт новую бочку золотого эрбарского. Он ухмыльнулся. Желаю удачи в том, чтобы убедить Серсию позволить тебе отправиться со мной к стене. Я найду способ ее уговорить. Тирион фыркнул. Мы не должны говорить только об одном человеке. Я бы пошел в обход ее и поговорил с королем Робертом. У отца не так много времени для меня, сказал Артас, или для любого из своих детей. По правде говоря, Роберт проводил со своими шлюхами вдвое больше времени, чем с детьми, и за едой часто бывал слишком пьян, чтобы говорить, или недостаточно пьян, чтобы выдержать язвительные выпады матери. Повозка матери была триумфом богатства над здравым смыслом, а ее роскошный интерьер был чрезмерным проявлением этого. Она была заполнена шелковыми подушками, прикрученной деревянной мебелью, золотыми тарелками, чашками, столовыми приборами и даже гобеленом, слишком большим для большинства комнат Красного замка. Только дом Ланнистеров и бездонная пропасть, которой был утес Костерли, могли позволить себе такую показную, совершенно непрактичную демонстрацию богатства. А если бы меньший дом попытался, они бы стали должниками. Миндон открыл дверь для Артаса, но не вошел вслед за ним. «Королева специально просила только о вашем присутствии», сказал он и закрыл дверь гораздо громче, чем следовало. Вся его семья была там, кроме отца. Отец сделал свое презрение к кибитке хорошо известным любому, у кого были уши, и Артас завидовал ему за то, что он мог сказать «нет» матери. Утера бы хватил удар, если бы он узнал, что посвященный ордена Серебряной Длани, не говоря уже о его ученике, предается такой роскоши. Артас сел напротив Джоффри. Пес, личный телохранитель Джоффри, стоял за спиной брата, скрестив руки на груди. Пренебрежение к Миндону не ускользнуло от внимания Артаса. «Наслаждаешься природой?» – спросила Мерцелла рядом с ним. Его нос защекотал сладкий аромат. «Это хорошая земля для верховой езды», – сказал Артас. «По крайней мере, эта часть севера такая. Дядя Тирион сказал мне, что земли ближе к стене покрыты холмами и такой неровной почвой, что даже Тенси было бы трудно идти быстро. Бес, конечно, обо всем знает», – фыркнула мать. «Ты знал, что он планирует посетить эту замерзшую груду камней? Я надеялся поехать с ним», — сказал Артас. Она приподняла бровь, глядя на него. «К стене, зачем тебе понадобилось посещать это место? Там нет ничего, что достойно внимания. Ты когда-нибудь была там?» – спросил Артас. Мама закатила глаза. «Нет, но я также никогда не была в Лисе, но знаю, что там полно шлюх. Ночной дозор состоит из убийц, насильников, воров и других неблагополучных людишек. Тирион прекрасно впишется в число таких отбросов и негодяев, но ты, одно твое присутствие тратится впустую на таких, как они. И все же я хотел бы поехать», — сказал Артас. «Я хотел бы быть уверенным». «Выбрось эту глупую мысль из головы», — сказала мама. Но мать взглядом заставила его замолчать. Она не сдвинулась с места. «Возможно, пришло время воспользоваться советом дяди Тириона», — Артас задумался. «Тебе стоит дать своей лошади более достойное имя. Я имею в виду Тенси». «Серьезно», — сказал Джоффри, наморщив нос. «В конце концов, она носит принца, моего младшего брата. Это прозвище», — сказал Артас. «К тому же это прекрасная лошадь. Это все, что имеет значение». «Тогда завтра мы должны поехать вместе», — сказал Джоффри. «Покажем этим северянам, как выглядят настоящие боевые кони, а не их дрянная местная порода скакунов». «Я тоже хочу пойти», — сказал Таммин. Его зеленые глаза были широко раскрыты и серьезны. Джоффри фыркнул. «Ты едва можешь ехать быстрее, чем рысью, не падая. Сиди в кибитке». «Что плохого?» — спросил Артас. «Таммину нужна практика, если он хочет научиться». «Хорошо», — сказал Джоффри, закатывая глаза. «Но если он будет замедлять нас, то мы его оставим позади». «Могу я тоже пойти с вами?» — спросила Мирцелла. «Мы могли бы устроить из этого пикник». «Тебе нужно поработать над своими швами», — сказала мама, потягивая чашу с вином. «Кроме того, верховая езда для мужчин, Мирцелла». Сестра вздохнула. Мать была не совсем справедлива. Леди могли ездить верхом в дамском седле и часто делали это, когда отправлялись на соколиную охоту. «Тем не менее, то, что вы трое едете вместе, отличная идея», — продолжила мама. «Сир Баристан и Джейми будут ехать с Джоффри, так что Миндану не нужно будет быть рядом с тобой. Ему это не понравится», — сказал Артас. «Ему это не обязательно должно нравиться, пусть просто повинуется и знает свое место», — сказала мама. «Этот человек, безусловно, довольно амбициозен, но не так хитер, как он думает. Я вижу, как он жаждет стать лордом-командующим после сира Баристана, тогда как это место должно принадлежать Джейми по праву. Именно король выбирает лорда-командующего, и отец или Джоффри после него могут выбрать, кого им заблагорассудится», — сказал Артас. Джоффри подался вперед. «Это будет мой выбор, не так ли? Если, конечно, Баристан скоро не умрет. Я, если честно, удивлен, что отец держит этого старика рядом. Он рыцарь, не имеющий равных», — сказал Артас. «Был в молодости», — сказал Джоффри. «Сейчас его лучшие годы позади, и он уже не в состоянии охранять своего короля. Мы выгоняем лошадей на пастбище, когда они становятся слишком старыми. То же самое должно быть и для людей. Но снять с сира Баристана белый плащ, эта мысль казалась скандальной. Ты будешь королем», — сказал Артас вместо ответа. Джоффри просиял, словно принимая его слова за согласие. Королевский отряд растянулся на несколько миль королевского тракта. Кибитка еще не отправилась из-за проблем с осью, и по прошлому опыту Артас знал, что это займет много часов, прежде чем она поедет. Услышав заявление ремесленника, отец объявил, что будет ждать их во второй деревне, которую они встретят, и ушел с полусотни рыцарей в качестве эскорта. Отряд принцев состоял из трех сыновей Роберта Баратиона, сопровождающих их королевских гвардейцев, пса Джоффри и еще примерно трех дюжин рыцарей, окружавших их. Прямо перед Артасом был рыцарь на гнедом жеребце, чей плащ был незнакомым, три короны на синем, с красными и розовыми полосками под ним. «Вы знаете, что у лорда Эддарда есть дочь?» — спросил Джоффри. «На самом деле их две, но отец все время говорит о старшей, Санси, так ее зовут. Можно подумать, что наш отец хочет обручить меня с ней, судя по тому, как он говорит о ее красоте». Старки никогда не были в королевской гавани, насколько Артас мог припомнить, и это был первый раз, когда отец посещал их в Винтерфилле. «Он вряд ли может знать наверняка», — сказал Артас. «Даже если они хорошие друзья, он никогда даже не встречался с детьми лорда Эддарда. Их было пятеро», — вспомнил Артас слова великого мейстера Пицеля. «Боги, ты можешь представить, если она будет уродиной», — сказал Джоффри. «Мне придется отказаться от желания отца». Баристан нахмурился рядом с ним. «Ужасные вещи говоришь», — сказал Артас. «Это всего лишь шутка», — сказал Джоффри, ухмыляясь, глядя на Тирика. «По крайней мере, Санса всего на год младше нас. Представь, если бы ей был всего один год, не так ли, нянюшка? Как скажете, ваше высочество», — нахмурился Тирик. Джоффри хихикнул. «Представь, что ты женат на младенце. Ты вырастешь ее, а потом уложишь в постель. Так, у Тирика не было выбора в помолвке, и он не мог перечить нашему деду», — сказал Артас. «Кроме того, леди Эрмесон де Хейфорд, последняя в своем роду, это гарантирует нашему кузену титул лорда. Ты имеешь в виду наследство», — сказал Джоффри. «Неужели наш двоюродный дедушка Тигет ничего не оставил тебе перед смертью, Тирик? Именно поэтому Ланнистеру приходится выпрашивать остатки». Тирик ничего не мог сказать. Он был одним из двух оруженосцев отца, но отец не очень заботился ни о нем, ни о кузене Ланселе, а разговор с Джоффри мог быть просто предлогом, который отец использовал бы, чтобы отправить Тирика обратно в утес Костерли. Дедушка был бы очень недоволен таким исходом, а Тирик слишком сильно полагался на его добрую волю. «Как ты думаешь, — продолжал Джоффри, — оставит ли дедушка утес Костерли мне, когда умрет? Сначала он по праву достанется дяде Тириону», — сказал Артас. Джоффри фыркнул. «Ты что, слепой? Ты видел, как дед игнорировал его во время пира на наших именинах? Это лишь вопрос времени, когда его лишат наследства. Даже если так, редко бывает, чтобы претензии объединялись», — сказал Артас. «Я полагаю, ты прав», — сказал Джоффри. «Тогда я сделаю тебя следующим лордом. Ты будешь прекрасным хранителем Запада, присматривающим за железнорожденными, как дед за отцом. И Таммин мог бы стать моим рыцарем», — сказал Артас с намеком на улыбку. «Тебе бы понравилось, Таммин». Таммин нетерпеливо наклонил голову, затем задумался. «Могу я привести сироцарапку?» «Конечно», — сказал Артас. «Мне понадобится его храбрая служба, чтобы защищать кладовые моей крепости». «Ах, да», — протянул Джоффри, — «сир Таммин, охотник на крыс. Он будет играть со своими котятами в развалинах летнего замка, или, может быть, мы выдадим его замуж за Ширин, чтобы у нашей полукаменной кузины был полухрабрый жених. Из него действительно получится прекрасный рыцарь». Тучный рыцарь, перед Артасом, сделал еще один глоток из бурдюка с вином. Его толстая шея покачивалась от заданного им темпа. Джоффри игнорировал его. «И все же, я полагаю, что если я позволю тебе унаследовать утес Костерли, это будет большой удачей для Тирика». Он взглянул на их покрасневшего кузена. «Тем более, что у тебя нет надежды наследовать его. Именно поэтому ты все время крутишься вокруг Артаса, как какой-то щенок». Формально их кузен мог наследовать утес Костерли, но только после Тириона и всех детей Серси, а еще оставался Киван, у которого было трое сыновей и дочь. Трудно было представить, какая трагедия должна была произойти с домом Ланнистеров, чтобы Тирик имел на него право. «Как скажете, ваше высочество», — процедил Тирик сквозь стиснутые зубы. Внезапно Тенси заржала, резко развернувшись, чтобы избежать столкновения с рыцарем перед Артасом, который без предупреждения упал с лошади. Весь отряд остановился. Когда другой рыцарь помог ему подняться, он сморщил нос. «Дантас, ты пьян?» «Пьян», — повторил Джоффри. «Чертов придурок, ты мог навредить моему царственному брату своей пьяной выходкой. Если бы его лошадь не была такой быстрой, он мог бы упасть с лошади и сломать себе шею». Это было преувеличением, но Артас оценил заботу Джоффри. «Мне ничего не угрожало, но могло», — сказал Джоффри. «Сир Баристан, я хочу, чтобы этого человека повесили». Баристан приподнял бровь, глядя на него. «За выпивку, ваше высочество, за то, что подвергли опасности жизнь принца», — сказал Джоффри. «Это измена, не так ли? Предаваться пороку в высшей степени неприлично, особенно если это касается обязанностей рыцаря, но казнь вряд ли требуется, принц Джоффри», — сказал Баристан. Джоффри нахмурился. «Отлично, держите его. Пес, я хочу получить руку этого человека в качестве компенсации». Мужчины попытались двинуться с места, но голос Баристана прервал их. «Вы не сделаете ничего. Если приговор будет вынесен, то королем Робертом, а не вами». Они смотрели друг на друга несколько вдохов. Сир Баристан был знаменитым рыцарем, а Джоффри хоть и был всего лишь мальчиком, да, но он однажды станет королем, а Баристан клялся повиноваться королю во всем. Это делало поступок старика смелым, поскольку приговор Джоффри был резким, но не совсем незаслуженным в глазах людей. Однако это было неправильно. «Отец узнает об этом», — сказал Джоффри и пустил свою лошадь галопом. «Я не думаю, что вы понравитесь Джоффри за это, Сербористан, сказал Артас, если бы альтернативой было наблюдать, как другого человека повесит или выпарит за какое-то незначительное оскорбление, то это того стоило, сказал Баристан. Я поклялся себе, что больше не буду так стоять в стороне, как это было раньше. Отец все еще может вынести приговор, сказал Артас. Баристан улыбнулся. Король Роберт знает о необходимости прощения и милосердия. Когда старый рыцарь скакал впереди него, белый плащ развивался за ним, Артас на мгновение представил, как он становится серебряным. Серебряным, как у утера. Артас пошатнулся вперед. Его боевой молот становился тяжелее в его руках с каждой секундой. Он посмотрел на свои соболиные перчатки, теперь почти выкрашенные в красный цвет. Рыцарь в белом выкрикнул его имя, прежде чем пронзить копьем сцепившихся в объятиях пару. Вооруженные солдаты рубили безоружных людей, врывались в дома под крики ходячих мертвецов. Недалеко от того места, где он стоял, лежал ребенок с раздробленными боевым молотом ногами, его боевым молотом, и выпотрошенная кинжалом мать тоже. Артас посмотрел на свою ногу, когда что-то влажное и теплое сжало ее. Это была рука, покрытая кровью, принадлежавшая стражнику Стратхельма. «Мой принц», — прохрипел он, — «Пепе, почему?» «Это был единственный выход», — сказал он. «Он совершал ошибки, Артас никогда бы этого не отрицал, но Стратхельм он не был одной из них. Они все превратились бы в нежить, и для такого населенного города, как Стратхельм, это было бы гибелью всего Лордерна». За его спиной раздался смех. Что это было? Что это было на самом деле? Артас обернулся, чтобы увидеть этого проклятого демона. Повелитель ужаса был белоглазым и неестественно бледным, изо рта у него текла кровь. Он вытер кровь когтистыми руками, когти, которые он видел, прорезали кольчугу.